Глава 15. Утраченные грезы. Вспоминая на острове Святой Елены о Сен-Жан-д'Акре, Наполеон сказал: «Судьба Востока заключалась в этой крепостишке. Если бы Сен-Жан-д'Акр пал, я изменил бы облик мира». Этот вздох сожаления, вырвавшийся у Бонапарта 20 лет спустя, дает понять, что должен был он испытывать, когда, признав, что не может взять эту крепость, велел огласить во всех дивизиях армии следующий приказ. Бурьен, как всегда, написал под его диктовку: «Солдаты, вы преодолели пустыню, отделяющую Африку от Азии, быстрее, чем арабы. Армия арабов, которая выступила в поход, чтобы завоевать Египет, уничтожена. Вы взяли в плен ее генерала, захватили ее походное снаряжение, поклажу, бурдюки, верблюдов. Вы овладели всеми крепостями, которые стоят на страже у колодцев пустыни. Вы рассеяли на поле битвы у горы Тобор тьму воинов, явившихся со всех концов Азии в надежде разграбить Египет. Наконец, после того, как с горсткой солдат мы в течение 3 месяцев вели войну в сердце Сирии, захватив 40 орудий полевой артиллерии, 50 знамен, взяв в плен 6000 человек и срыв укрепления Газы, Яффы, Хайфы и Даакра, мы возвращаемся в Египет, ибо пора высадить там десант. Через несколько дней у вас появится надежда захватить Пашу прямо в его дворце, но крепость Даакр не стоит того, чтобы терять из-за нее несколько дней, и те храбрецы, которых мне придется здесь потерять, слишком нужны мне ныне для главных боевых действий. Солдаты, впереди у нас путь, полный лишений и опасностей. В этом походе мы обезвредили Восток, но, возможно, нам еще придется отражать удары нескольких западных стран. Вам доведется снова увенчать себя славой в тех краях, и поскольку в пылу стольких сражений каждый день отмечен гибелью храбреца, новые храбрецы должны прийти на смену погибшим и, в свою очередь, встать в ряду тех воинов, их немного, что задают тон посреди опасностей и завоевывают победу». Продиктовав этот приказ Бурьену, Бонапарт встал и вышел из палатки, словно желая подышать свежим воздухом. Обеспокоенный Бурьен последовал за ним. Обычно события не оставляли на каменном сердце генерала столь сильного отпечатка. Бонапарт вошел на небольшой холм, возвышавшийся над лагерем, присел на камень и долго не двигался, устремив взор на полуразрушенную крепость и море, расстилавшееся перед ним, насколько хватало глаз. Помолчав, он, наконец, произнес: «Люди, что напишут историю моей жизни, будут гадать, почему я так долго цеплялся за эту несчастную крепостишку. Ах, если бы я взял ее, как надеялся!» Он уронил голову на руки. «Если бы вы ее взяли?» — спросил Бурьен. «Если бы я ее взял!» — вскричал Бонапарт, хватая его за руку. «Я нашел бы в городе сокровище Паши и оружие для 300 тысяч солдат. Я бы поднял и вооружил всю Сирию. Я пошел бы на Дамаск и Алеппо. Я пополнил бы свою армию за счет всех недовольных. Я объявил бы народам об отмене рабства и тиранического правления Пашей. Я пришел бы в Константинополь с вооруженной силой. Я разрушил бы Турецкую империю и основал бы на Востоке новую великую империю, которая определила бы мое место в истории. И, быть может, я вернулся бы в Париж через Адрианополь и Вену, уничтожив австрийскую монархию». Читатель видит, что намерения Бонапарта напоминали планы Цезаря перед тем, как он пал от кинжалов убийц. Поход в Египет был для генерала сродни войне, начатой у парфян. Ей было суждено завершиться лишь в Германии. Победитель Италии был сегодня столь же далек от завоевателя пирамид, как некогда деятель 13-го Вандемьера был далек от победителя Италии. Провозглашенный в Европе величайшим из современных полководцев, он пытается, будучи на берегах, где сражались Александр Македонский, Ганнибал и Цезарь, сравняться с вождями древних времен, если не превзойти их, и он превзойдет их, ибо хочет совершить то, о чем они лишь мечтали. Что стало бы с Европой, попрошает Паскаль по поводу Кромвеля, который умер от почечно-каменной болезни, если бы в его утробе не оказалось этой песчинки. Как бы повернулась судьба Бонапарта, если бы эта крепостишка Сен-Жан-д'Акр не оказалась на его пути? Он размышлял о великой тайне неведомого будущего, но внезапно его внимание привлекла черная точка между двумя горами хребта Кармель. Постепенно увеличиваясь, она приближалась. Постепенно стало видно человека, и вскоре можно было разглядеть солдата из созданного Бонапартом отряда верблюжьей кавалерии, с помощью которого он преследовал беглецов после битвы. Он ехал с предельной скоростью, на какую был способен его драмадер. Бонапарт встал, достал из кармана подзорную трубу и, взглянув в нее, воскликнул: «Хорошо, к нам прибыли известия из Египта!» Он остался стоять. Гонец тоже его узнал и тотчас же повернул верблюда, который направлялся в сторону лагеря, к холму. Бонапарт спустился вниз, сел на камень и стал ждать. Солдат, казавшийся превосходным наездником, пустил верблюда вскачь. На мундире всадника виднелись нашивки старшего вахмистра. «Откуда ты?» — закричал охваченный нетерпением Бонапарт, когда решил, что всадник его услышит. «Из Верхнего Египта!» — прокричал в ответ вахмистр. «Какие новости?» «Плохие, мой генерал!» Бонапарт топнул ногой. «Подойди сюда!» — приказал он. Некоторое время спустя солдат подъехал на верблюде к Бонапарту. Животное согнуло колени, и он соскользнул на землю. «Держи, гражданин генерал!» — промолвил гонец, протягивая ему депешу. Бонапарт передал ее Бурьену. «Читайте!» — сказал он. Бурьен прочел. «Главнокомандующему Бонапарту. Я не знаю, гражданин генерал, дойдет ли до тебя эта депеша, а если послание до тебя дойдет, сможешь ли ты предотвратить катастрофу, что мне грозит? В то время как генерал Дезе преследует мамлюков в направлении Сиута, флотилия, состоящая из Джермы, Италия и нескольких оснащенных вооружением кораблей, которые везут почти все боеприпасы дивизии, множество артиллерийских снарядов, раненых и больных, была остановлена ветром на высоте Дайрута. Через четверть часа флотилия будет атакована шерифом Хасаном, его 3-4-тысячным войском. Мы не в состоянии сопротивляться, но мы окажем сопротивление. Если не произойдет чудо, нам не миновать гибели. Я пишу в депеше подробности сражения по мере того, как оно будет разворачиваться. Шериф начал атаку с яростного обстрела. Я приказываю открыть огонь. Сейчас 2 часа пополудни. 3 часа. После страшной бойни, устроенной нашей артиллерией, арабы в третий раз возобновляют наступление. Я потерял 1/3 солдат. 4 часа. Арабы бросаются в реку и овладевают небольшими судами. У меня осталось лишь 12 солдат, остальные ранены или убиты. Я подожду, когда арабы заполнят Италию, и подорву себя вместе с ними. Я вручаю эту депешу смелому и ловкому человеку, который обещал мне, если его не убьют, добраться до вас, где бы вы ни были. Через 10 минут все будет кончено. Капитан Моранди». «Что же дальше?» — спросил Бонапарт. «Это все», — сказал Бурьен. «А Моранди?» «Взорвал корабль, генерал», — ответил посланец. «А ты?» «Я не стал дожидаться, пока он взорвется, и заранее прыгнул в воду, предварительно тщательно запрятав депешу в кисет. Я проплыл под водой до места, где можно было затаиться в густых водорослях. Когда настала ночь, я вышел из воды и на четвереньках добрался до лагеря, подкрался к спящему арабу, заколол его кинжалом, захватил его верблюда и умчался во весь опор». «Ты прибыл из Дайрута?» «Да, гражданин генерал». «Без происшествий?» «Если ты называешь происшествиями то, что в меня несколько раз стреляли из ружья или стрелял я сам, так со мной, а также с моим верблюдом, случилось немало происшествий. Мы с ним получили 4 пули на двоих, 3 угодили ему в ляжки, 1 мне в плечо. Нас мучила жажда, нас мучил голод. Он ничего не ел, а я ел конину. Но вот мы прибыли. Ты здоров, гражданин генерал. Больше ничего не надо». «А Моранди?» — снова спросил Бонапарт. «Черт возьми! Он сам поджег порох и я думаю, что было бы нелегко отыскать клочок его тела хотя бы величиной с орех. А Италия? О, Италия! Тем, что от нее осталось, не заполнишь и спичечный коробок. Ты был прав, приятель, это дурные новости. Бурьен, ты скажешь, что я суеверен. Ты слышал название Джермы, которая взлетела на воздух? Италия? Ну так слушай, Бурьен, Италия потеряна для Франции, с этим покончено. Мои предчувствия никогда меня не обманывают. Бурьен пожал плечами. Какую связь вы находите между судном, которое было взорвано в 800 лье от Франции на Ниле, и Италией? Я сказал, произнес Бонапарт с пророческой интонацией, вот увидишь. Затем, немного помолчав, он сказал, указывая на гонца, уведи этого парня, Бурьен, дай ему 30 талара и запиши с его рассказа донесение о Дайрутском сражении. Если бы вместо 30 пиастров, гражданин, сказал сержант, ты велел дать мне стакан воды, я был бы тебе очень признателен. Ты получишь 30 талара, ты получишь полный сосуд воды, и ты получил бы почетное оружие, если бы у тебя уже не было сабли генерала Пишегрю. «Он узнал меня!» — вскричал сержант. «Таких смельчаков, как ты, Фалу, не забывают. Только не дерись больше на дуэли, иначе берегись гауптвахты!»